На гражданской панихиде в актовом зале Альдебарана вдова покойного стояла у гроба с видом строгой контролёрши, полной решимости не допустить на аншлаговый сеанс ни одного безбилетника. И виноватая аспирантка, пряча за спинами скорбных сотрудников, так и не отважилась приблизиться к замороженному Оби-Ван Кеноби. При поддержке Докукина зав. Отделом назначили Башмакова. Каракозин, поздравляя нового руководителя от имени коллектива, назвал его уважительно – Олегом Трапезундовичем. В ту пору очень кстати получили заказ на разработку узлов для Альфы, и Башмаков собирался на этом материале защитить докторскую диссертацию. Но так, конечно, и не собрался. Нина Андреевна к тому времени осталась одна. Ее муж, перепробовав для поправки здоровья все средства традиционной медицины, набрел на группу обмена жизненными энергиями. Это был новомодный метод лечения. Суть заключалась в том, что больные, собранные в одном месте, под руководством опытного экстрасенса в результате проб и ошибок, разбивались на небольшие коллективы, представляющие собой самодостаточные биоэнергетические группы, и путем взаимной подпитки излечивали друг друга. Такую вот самодостаточную группу Черницкий образовал с неврастенической журналисткой. Именно ей однажды во время сеанса релаксации он пожаловался на жену, не понимающую его творческую натуру, а встретив сочувствие, принес ей почитать свой роман «Паранойя». Журналистка пришла в экстаз, сказала, что роман гениален настолько, что его время придет очень нескоро, но с такой непонятливой женой дальше жить нельзя, ибо любое непонимание – это страшный вампирический отъем жизненной энергии. Черницкий разменял их большую трехкомнатную квартиру на однокомнатную и двухкомнатную. Судился из-за мебели и навсегда исчез из жизни Нины Андреевны, забыв про сына и лишь раз в месяц присылая почты такие маленькие алименты, словно жил на студенческую стипендию. Вскоре он и его новая жена стали появляться на телеэкране в качестве предсказателей судеб и продолжателей бессмертного дела Нострадамуса. Между прочим, они очень точно предсказали падение Горбачева. «Пятнистый волк процарствует недолго, медведь беспалый задерет его». Потом они тоже развелись и до сих пор судятся за авторство совместно написанной книги новейшей «Центурии», о чем часто и охотно пишет еженедельник «Бульвар Экспресс». Башмаков, обретя на некоторое время свою забытую рукастость, узнал об Кате, помогал Нине Андреевне переезжать на новую квартиру, расставлял мебель, прибивал, прикручивал, одним словом, обустраивал. Даже добыл у тестя финские обои, якобы для своего начальства, и собственноручно поклеил, чего дома не делал давно. Происходило это летом. Катя поехала с классом в трудовой лагерь и взяла с собой Дашку. На прощанье она весело попросила мужа в случае неверности изменять ей не на супружеском диване, а исключительно на коврике в прихожей. Почти на месяц Олег Трудович превратился в холостяка и однажды зазвал Нину Андреевну в гости, но она, побродив по комнатам, нервно отвергла домогательство Башмакова. «Я чувствую себя квартирной воровкой». Потом он несколько раз оставался ночевать у нее. Утром сквозь сон Башмаков слышал, как Нина Андреевна собирает Рому в школу. Над сыном она трепетала и могла, например, за ужином вдруг расцеловать его и сказать, отирая слезы умиления: «Омочка, какой ты у меня красивый! Личико и глазки как будто Серебрякова нарисовала». Рома был щуплым отроком с очень правильными чертами лица и умными, как у больного щенка, глазами. Он имел разряд по шахматам и даже участвовал уже в матчах. Башмаков иногда играл с ним и даже один раз одолел мальчугана, испытав при этом совершенно неприличное для зрелого мужчины, кандидата наук, чувство радостного превосходства. Когда утром, после проведенной вместе ночи, они завтракали, Нина Андреевна, светясь, сказала: «Ты знаешь, что Омочка спросил, когда собирался в школу?» Омочкой она называла сына, потому что тот в детстве не выговаривал «Р». «Что?» – поинтересовался Башмаков, поедая полноценный завтрак. В его семье готовить такой было не принято. «Омка спросил: это он? А ты?» «Я сказала: да. А он?»